Летом 47-го года мы жили с Клавой и Таней в Пушкино. Я часто ездил в Фиан. Диссертация была готова, я думал о дальнейшей научной работе. Я расскажу о двух попытках. Может, это будет кому-то интересно, а может, даже полезно читающим меня молодым научным работникам. В связи с диссертацией я размышлял об альтернативных возможных объяснениях безизлучательных ядерных переходов, то есть не о сферически симметричных переходах с электромагнитным кулоновским взаимодействием ядра с электроном, как предположили Юкава, Исаката и я, а о гипотетических неэлектромагнитных взаимодействиях. В этой связи я вспомнил, что в литературе обсуждалось наличие в оптическом спектре атома водорода некой аномалии, противоречащей следующей из теории формуле. А именно были указания, не очень определенные в силу крайней малости эффекта, лежавшего на пределе точности оптических методов измерения уровней, что из двух уровней атома водорода, которые, согласно теории, должны точно совпадать, один лежит несколько выше другого. Поразмыслив, я решил, что неэлектромагнитные эффекты в обоих случаях ни при чем, и для безизлучательных переходов, и для атома водорода. Безизлучательные переходы, безусловно, объясняются тривиально, по Юкава и Саката. Об этом, в частности, свидетельствует знак угловой корреляции импульсов электрона и позитрона. Но я уже зацепился за аномалию в атоме водорода и продолжал неотступно думать о ней. У меня возникла идея, я опишу ее чуть-чуть упрощенно, что это проявление того, что сейчас называется радиационными поправками, эффект взаимодействия электрона с квантово-механическими колебаниями электромагнитного поля, а точнее разность этих эффектов для электрона, связанного в атоме, и свободного электрона. Как известно, в квантовой механике не существует покоя в том смысле, как в классической неквантовой теории. Любая механическая система, находящаяся в состоянии равновесия, как бы вибрирует около точки равновесия. Это следствие так называемого принципа неопределенности Гейзенберга. Указанное свойство распространяется и на вакуум, рассматриваемый тоже как некая механическая система с бесконечным числом степеней свободы. Возникают нулевые колебания вакуума. В этой книге я расскажу потом об идеях, связывающих энергию нулевых колебаний с теорией гравитации. В 30-40-х годах наибольшее внимание привлекало взаимодействие нулевых колебаний электромагнитного поля в вакууме с электроном и другими заряженными частицами. Энергия этого взаимодействия оказывалась при вычислениях бесконечной. Более конкретно, бесконечный вклад во взаимодействие вносили колебания высоких частот, то есть при искусственном ограничении взаимодействия какой-либо предельной частотой обрезания эффект вновь становился формально конечным. Это была великая трудность теории, под знаком которой происходило все развитие физики квантовых полей на протяжении многих десятилетий. Я предположил, что надо рассматривать разность эффектов для связанного и свободного электрона. Так как эффект связи сказывается, как я правильно предполагал, лишь при не очень больших частотах нулевых колебаний, была надежда, что разностный эффект окажется конечным. Чтобы придать корректный смысл вычитанию двух бесконечных величин при вычислениях, сначала можно ограничиться взаимодействием с колебаниями с частотой меньше некоторой предельной частоты обрезания, достаточно высокой, так что для нее уже мало существен эффект связи, а затем формально перейти к пределу бесконечной частоты обрезания. Я, конечно, понимал, что значение этой идеи далеко выходит за рамки частной задачи об аномалии в атоме водорода, и, в частности, должно распространяться на процессы рассеяния. Я был очень взволнован. Со всем этим я пришел к Игорю Евгеньевичу летом или осенью 47-го года. К сожалению, он не поддержал и не одобрил меня, скорее наоборот. Во-первых, он сказал, что эти идеи не совсем новые, в той или иной форме высказывались неоднократно. Это было действительно так, но само по себе не могло бы меня остановить. Я уже был настолько увлечен и заинтересован, что меня не слишком заботили такие вещи, как приоритет. Меня интересовало существо дела. Во-вторых, он сказал, что идея, по-видимому, не проходит, конечного результата не получается. Там сослался при этом на недавно опубликованную работу американского теоретика Данкова, который вычислил радиационные поправки к процессу рассеяния методом, принципиально очень близким к тому, что я предполагал делать для разности уровней в атоме водорода. Я отыскал в библиотеке работу Данкова. Действительно, у него не получилось при вычитании конечного результата, то есть стремящегося к постоянной величине при стремлении к бесконечности энергии обрезания. Вычисления Данкова были очень сложными и запутанными, так как все это происходило еще до работ Фейнмана, придумавшего гораздо более компактный и обозримый общий метод вычислений, так называемые диаграммы Фейнмана. Данков попросту ошибся, но, конечно, ни Игорь Евгеньевич, ни я не могли этого обнаружить сходу конкретно. Если бы нам не отказала интуиция, мы должны были усомниться в работе Данкова столько раз, сколько было нужно, чтобы обнаружить ошибку. Или, что еще разумнее, временно игнорировать возникшее противоречие и искать более простые вычислительные задачи, результат которых можно было бы сравнить с опытом. Как известно, именно так действовали более проницательные и смелые люди, добившиеся успеха. Но не мы. Так я упустил возможность сделать самую главную работу того времени и самую главную с огромным разрывом в своей жизни. Конечно, это было не случайно. Перефразируя известное изречение, каждый делает те работы, которых он достоин. Что дальше произошло в этой области, тоже хорошо известно физикам. Лэмб и Резерфорд, а потом и другие, измерили разность уровней в атоме водорода радиоспектроскопическими методами. Они не только подтвердили сам факт различия уровней, в чем можно было сомневаться раньше при оптических методах, но и измерили разность уровней с огромной точностью. На одной из научных конференций, состоявшихся в 1947 году, кажется, на Рочестерской, Крамерс выступил с программой вычисления конечных радиационных поправок для наблюдаемых величин с так называемой идеей перенормирования. Тогда же или несколько позже Ганс Бетте сообщил о своем расчете разности уровней. По существу, исходные идеи обеих работ были очень близки к тем, которые я описал выше. Бетте производил свои расчеты нерелятивистским образом, что было сознательным переупрощением. Поэтому он получил не конечный результат, а логарифмически растущий при стремлении к бесконечности энергии обрезания. Но, как любил говорить Ландау, курица не птица, логарифм не бесконечность. Результат Бетте по существу означал прорыв в новую область, делал очень вероятное получение полностью конечного результата в этом и во всех других электродинамических явлениях. Остальное было делом техники – весьма трудный. Явились гиганты, которые одолели все эти трудности. Томанага, Швингер, Фейнман, Дайсон, Вик, Уорд и многие-многие другие. Первый последовательный расчет расщепления уровней, давший конечный результат в согласии с опытом Лэмба и Резерфорда, был произведен в работе Вейскопфа и Френча. Я не могу удержаться от краткого рассказа о дальнейших событиях, в которых я никак не был участником. В 1948 году Швингер нашел радиационную поправку к магнитному моменту электрона. Вскоре найденное значение поправки было подтверждено на опыте, как для электрона, так и для мюмизона. Возможно, первые данные для электрона были получены до работы Швингера, я точно не помню. Экспериментальные и теоретические значения затем неоднократно уточнялись. Сейчас достигнуто совпадение в 9-м или 10-м десятичном знаке. Ни в одной другой области науки нет такой точности совпадения теории и эксперимента, как в квантовой электродинамике. Интересно, что аналитические вычисления настолько громоздки, что их приходится делать на машине по специальной программе. Поясню. Аналитические вычисления — это преобразование формул, а не оперирование числами, что первоначально было единственной специальностью ЭВМ. Но великолепное согласие расчетов с экспериментом еще не означало, что принципиально в теории все в порядке. В 1955 году независимо Фраткин, Ландау и Померанчук нашли, что последовательное вычисление радиационных поправок приводит к чудовищному следствию, к полному исчезновению наблюдаемых электромагнитных взаимодействий. Знаменитый московский нуль. В тот год я встретил Ландау на новогоднем банкете в Кремле. С очень озабоченным и даже удрученным видом он сказал: «Мы все оказались в тупике. Что делать, совершенно непонятно». К этому же времени относятся слова Ландау: «Лагранжиан мертв, его надо похоронить, конечно, со всеми полагающимися покойнику почестями». Лагранжиан — это квантовый аналог так называемой функции Лагранжа, основное понятие квантовой теории поля. Ландау, однако, ошибался. Лагранжиан не был мертв. Многие годы трудность московского нуля рассматривалась как указание на необходимость отказа в физике высоких энергий от квантовой теории поля. Делались попытки найти другие пути построения теории элементарных частиц, оказавшиеся неэффективными. Лишь в 1974 году вновь появился проблеск надежды. Было показано, что в так называемых неабелевых калибровочных теориях нет московского нуля, хотя все еще необходимо манипулирование бесконечными величинами. А еще через несколько лет были найдены среди так называемых суперсимметричных теорий, о них подробнее дальше, нетривиальные примеры, пока нереалистические, то есть не описывающие реального мира, в которых вообще нет бесконечностей. Сейчас, когда я просматриваю рукопись в Москве, вернувшись из Горького, самые смелые надежды связаны с так называемыми струнами, протяженными объектами, ниточками и колечками невообразимо малых размеров. Героические усилия целой армии ученых, теоретиков и экспериментаторов продолжаются. Вспоминая то лето 47-го года, я чувствую, что я никогда, ни раньше, ни позже не приближался так близко к большой науке, к ее переднему плану. Мне, конечно, немного досадно, что я лично оказался не на высоте. Никакие объективные обстоятельства тут не существенны. Но с более широкой точки зрения я не могу не испытывать восторга перед поступательным движением науки. И если бы я сам не прикоснулся к ней, я не мог бы ощущать это с такой остротой. Другая моя неудачная попытка в те же месяцы касалась, напротив, совсем мелкого вопроса. Я все же расскажу. Я задался вопросом, зависит ли возможность аннигиляции электронов и позитронов, образующих атомоподобную систему позитроний, от углового импульса, углового момента или спина позитрония. Я стал вычислять вероятности аннигиляции свободно сталкивающихся электронов и позитронов при параллельных и антипараллельных спинах. Первый случай соответствовал бы спину позитрония 1 в единицах постоянной Планка, а второй — 0. Но я ошибся в знаке складываемых членов. Я производил эти вычисления в вагоне электрички Пушкина-Москва и потом в шутку утешал, в кавычках, себя, что вагон тряхнуло в тот момент, когда я писал знак минус и получился знак плюс. Правильный результат получил Померанчук тем же топорным методом, который пытался применить я. Позитроний со спином 1, ортопозитроний, не аннигилирует на 2 гамма-кванта, а лишь на 3. Когда об этом результате узнал Ландау, он воспроизвел его гораздо более красивым и плодотворным методом, основанным на соображениях симметрии, то есть почти без вычислений. Вывод Ландау распространялся на любую частицу со спином 1. Поэтому, когда вскоре был обнаружен распад пи-0 мезона на 2 гамма-кванта, это полностью исключало, что спин пи-мезона равен единице. Результат огромного значения. Можно сформулировать систему неравенств. L больше P больше S. L — Ландау, P — Померанчук, S — Сахаров. Все описанные события происходили еще до защиты диссертации летом и осенью 47-го года. После защиты передо мной встала задача выбора солидной тематики. Я не знал, что вскоре эту задачу решат за меня. Я сделал попытку сделать что-либо в теории плазмы. Мне казалось, что кинетическое уравнение с логарифмическим обрезанием по порядку величины — некий монстр, хотелось придумать что-либо более изящное и более точное. Задача оказалась мне не под силу, но она, так же как следующая, о которой я сейчас расскажу, научно подготавливала меня к тем проблемам, с которыми мне пришлось столкнуться в спецтематике. Весной или зимой 48 года я прочитал в Nature работу Франка. Автор обсуждал исторические эксперименты Пауэлла, Латтеса и Океолини, в которых был открыт пимезон. Экспериментаторы применили тогда новую методику облучения в космических лучах фотопластинок с толстым слоем фотоэмульсии и нашли интересные треки распада какой-то остановившейся в эмульсии частицы, более легкой, чем протон, причем при распаде образовывался, несомненно, мю-мезон. Пауэлл, Латтес и Океолини сделали вывод, что это более тяжелая частица, чем мю-мезон, иначе она не могла бы распадаться с выделением довольно заметной энергии. Впоследствии частица получила название пи-мезон. Ввиду фундаментального характера вывода о существовании нового типа частиц, было необходимо проанализировать все альтернативные возможности объяснения. Среди них Франк разбирал и такую – первичная частица, обычный мю-мезон. Она захватывается ядром водорода, образуя подобие атома, теперь говорят мезоатом. Затем мезоатом соединяется с еще одним ядром водорода, образуя молекулярный мезоион. Если одно из ядер водорода является тяжелым изотопом, дейтоном, природное содержание 1 к 7 тысячам, то в мезоионе возможна ядерная реакция дейтона с протоном с образованием гелия-3 и гамма-кванта. При этом избыток энергии сообщается мю-мезону, и он вылетает, образуя трек. Интересующая нас ядерная реакция происходит между двумя заряженными частицами, дейтоном и протоном. Обычно такие реакции происходят с заметной вероятностью только в том случае, если энергия сталкивающихся частиц достаточно велика, чтобы преодолеть электростатическое, то есть кулоновское, отталкивание положительно заряженных ядер. Одноименно заряженные тела отталкиваются, выучили мы из школьного курса, в памяти сразу встают разошедшиеся листочки электроскопа. Одна из возможностей — термоядерная реакция. Вот и произнесено слово, столь существенное в судьбе автора этой книги. При этом ядерная реакция происходит при такой температуре, когда энергия теплового движения достаточна для преодоления отталкивания ядер. В случае изотопов водорода H – протон, D – дейтон, T – тритон – это температура порядка нескольких килоэлектронвольт, КЭВ, и больше. Для многозарядных ядер всех остальных элементов порог во много раз выше, поэтому, в частности, в термоядерном оружии используются только термоядерные реакции между изотопами водорода. 1 КЭВ – это 1 килоэлектронвольт, принятая в астрофизике и в теории ядерного оружия единица температуры, соответствует примерно 10 миллионам градусов Кельвина. Температура в центре Солнца приблизительно 1,5 КЭВ, то есть 15 миллионов градусов. При лабораторных исследованиях ядерных реакций заряженных ядер одна из сталкивающихся частиц ускоряется электрическим полем, вторая помещается в так называемой мишени, твердой или газообразной. Это вторая возможность осуществления ядерной реакции между заряженными ядрами. Франк указал третью возможность. Молекулярный мезоион, состоящий из протона, дейтона и отрицательного заряженного мю-мезона, по своему строению аналогичен обычному молекулярному иону – протон плюс дейтон плюс электрон. Отрицательно заряженный мю-мезон или электрон скрепляют воедино систему трех тел, притягивая положительно заряженные ядра. Но так как мю-мезон имеет массу в 209 раз больше массы электрона, то размеры мезоиона в такое же число раз меньше – это соотношение подобия можно получить, приравнивая по порядку величины энергию электростатического взаимодействия и энергию нулевых квантовых колебаний. Большая часть пути ядер, на котором им приходится преодолевать взаимное отталкивание, оказывается таким образом уже пройденной. Остаток пути легко преодолевается благодаря явлению квантового подбарьерного перехода. Подбарьерный переход — Один из самых важных качественных эффектов в квантовой физике был теоретически открыт и изучен Робертом Оппенгеймером в конце 20-х годов. Он, в частности, лежит в основе альфа-распада, многих явлений твердого тела, спонтанного деления ядер урана и так далее. Идея Франка была необычайно остроумной. Но оценки, произведенные им, показывали, что так ни в коем случае нельзя объяснить результаты опытов Пауэлла, Латтеса и Оккиалини. Первичная частица не мю-мезон, а нечто новое – пи-мезон. Меня, однако, работа Франка заинтересовала совсем с другой стороны. В предложенном Франком механизме мю-мезон выступает в качестве катализатора ядерных реакций, облегчая их протекание и не расходуясь в полной аналогии с известными из химии каталитическими реакциями. Я поставил перед собой вопрос, а нельзя ли создать такие условия, при которых каждый мю-мезон, скажем, сделанный на ускорителе, вовлекал бы в ядерную реакцию большое число дейтонов? Попросту говоря, что будет, если в большой сосуд с дейтерием впустить пучок мю-мезонов? Я придумал название для этого предприятия – мю-мезонный катализ. Произвел некоторые оценки, не очень обнадеживающие и далеко не исчерпывающие сложные явления, происходящие в системе, и написал отчет. Отчет был засекречен. Первый засекреченный в моей жизни, кажется, по инициативе Вавилова. Но с работой было ознакомлено довольно большое количество людей в Фиане и за его пределами. Она вызвала большой интерес, но какие-либо практические выводы сделаны не были. Расскажу о дальнейшем развитии этой тематики, в котором я принимал лишь очень слабое участие. В 1956 году замечательный американский экспериментатор Альварес, используя пучок мю-мезонов от ускорителя, обнаружил на опыте предсказанную Франком реакцию. Альварес наблюдал эту реакцию в смесях, содержащих разные, довольно малые количества дейтерия. Оказалось, однако, что образующийся сначала протонный мезоатом с неожиданно большой вероятностью реагирует с дейтерием. Дейтон переманивает к себе мю-мезон, образуется мезоатом из дейтона и мю-мезона. Реакция переманивания идет с выделением энергии, так как энергия связи мю-мезона с тяжелым дейтоном несколько больше энергии связи с протоном. Я обсуждал этот эксперимент с Зельдовичем, у него было много ценных идей, я со своей стороны дал грубую оценку эффекта переманивания, в результате появилась наша совместная работа. В ней была также ссылка на мой рассекреченный к тому времени отчет. При вычислении выхода каталитической реакции на один мю-мезон надо учитывать следующие факторы. Мю-мезон – нестабильная частица. Он распадается за относительно очень короткое время в 2 миллионных секунды. Образование молекулярного иона и последующая ядерная реакция протекают не мгновенно, а за конечное время. Имеет место отравление катализатора, термин из обычной химии. В данном случае это образование мезоиона с ядром гелия. Очевидно, если мы ожидаем заметного выхода ядерной реакции, время образования молекулярного иона и время ядерной реакции должны быть много меньше времени жизни мю-мезона, а отравление должно происходить достаточно редко. Все эти факторы тщательно анализировались. Среди тех, кто вел эти исследования в СССР, Герштейн, Пономарев и их сотрудники. Основной вывод. Первое. В чистом дейтерии нет оснований надеяться на такой выход реакции, при котором можно было бы вернуть энергию, затраченную на производство мю-мезонов. Второе. В смеси дейтерия с тритием ситуация более обнадеживающая. Добавление 1987 года. Существуют теоретические оценки и предварительные экспериментальные результаты, дающие возможность надеяться, что в принципе не исключено, что мю-мезонный катализ явится одним из решений проблемы термоядерного синтеза в бридерном варианте, о котором я рассказываю ниже, в связи с магнитно-термоядерным методом решения проблемы. Реакция должна осуществляться не в жидкой фазе, как я думал, в 1948 году, а в большом объеме сжатого газа. Экспериментальный мю-мезонный катализ в СССР изучался Джелеповым с сотрудниками. В качестве источника мю-мезонов использовался фазотрон в дубне. В целом, мю-мезонный катализ – большая область исследований, в которой занято немало людей. В начале 1948 года сотрудник ФИАНа, оптик профессор Мандельштам, сын Леонида Мандельштама, попросил меня произвести расчеты каких-то неравновесных процессов в плазме газового разряда. Деталей я не помню. Я выполнил эти расчеты, потом они были даже опубликованы. Эта работа явилась поводом для поездки в Киев на спектроскопическую конференцию, что было очень приятно. Первый в жизни полет на самолете. Прекрасный город с интереснейшей архитектурой и историей. Какое-то отключение от всего того, что осталось в Москве. Я ходил на некоторые заседания конференции больше из общего любопытства, чем по деловым причинам. На конференции произошла острая стычка между ее участниками, отголосок происходивших тогда дискуссий по поводу идеалистической квантовой химии. Критики квантовой химии утверждали, в частности, что идеалистическим является используемое в этой науке представление о суперпозиции орбит. На самом деле, если отвлечься от некоторых применявшихся тогда упрощений и химического языка, это было просто перенесение в химию общепризнанного в физике фундаментального квантово-механического принципа суперпозиции состояний. Интересно, что критики идеи суперпозиции могли сказать по поводу молекулы бензола, обладающей шестерной осью симметрии, между тем, как в структурной формуле ось симметрии третьего порядка. И помнят ли сейчас об этих дискуссиях коллеги наших химиков на Западе? К счастью, в химии и, как я уже писал, в физике, лженаучные атаки были не так сильны и успешны, как в биологии. Я жил в гостинице «Украина» на углу Крещатика. По утрам под окнами пели соловьи. Моим соседом по номеру оказался Борис Самойлов, тот самый, который в 30-х годах работал на обсерватории «Планетария», а потом его вместе со мной в 1942 году принимали за еврея ашхабадские мальчишки. Самойлов в это время работал в Институте физических проблем и приехал, в отличие от меня, для которого спектроскопия была лишь побочным эпизодом, с очень интересной экспериментальной работой. Борис был все таким же шумным, непоседливым, веселым, он очень развлекал меня тогда. В дальнейшем мы не встречались. Я знаю, что он стал хорошим экспериментатором, добившимся известности среди оптиков. Недавно он умер. Получилось так, что эта поездка в Киев явилась для меня глотком свободы, последней интермедией перед 20 годами секретности. Вновь я попал в Киев уже с Люсей в декабре 71 года и январе 72-го, при совсем других обстоятельствах, в совсем другой жизни.